Глава 54. Как только слушание возобновилось и Корнелл вернулся на место для свидетелей, Холлер ринулся в атаку. «Детектив Корнелл, вы проверяли водопроводные истоки в доме?» — спросил он. «Грязеуловители в раковинах, унитаз. Может быть, убийца спустил презерватив туда?» «Нет», — ответил Корнелл раздраженным тоном. «Прежде всего, если вы спускаете что-то с водой, эта вещь улетает в трубу, но у нас не было необходимости искать презервативы. Убитое и все вокруг было забрызгано спермой подозреваемого». «Тогда я спрошу по-другому», — сказал Холлер. «Что вы сделали с этой спермой?» «Она была собрана судебными медиками и отправлена на анализ в лабораторию департамента шерифа, а затем в Калифорнийское отделение Министерства юстиции для сравнения в базе данных ДНК. И там определили, что ДНК в сперме совпадает с ДНК мистера Фостера». «Правильно». «Вы сказали, что проводился анализ. Какой именно?» «Из представленного материала извлекли ДНК, провели анализ на белки, определили группу крови, характеристики хромосом и прочие факторы. Все эти характеристики или маркеры заносятся в базу данных». Холлер впервые за все время заседания встал, взял папку и подошел к кафедре, находившейся между столами обвинителей и защитников. Медвежий капкан уже вонзился в ногу Корнелла, но он этого еще не чувствовал. «Детектив Корнелл», — обратился к нему Холлер, — «проводился ли в вашей лаборатории анализ, представленный вами спермы на НСП?» Корнелл снисходительно усмехнулся по поводу назойливых нападок Холлера на ветряные мельницы. «Нет», — ответил он. «Вы знаете, что такое НСП?» «Наличие следов презерватива». «Так почему ваша лаборатория не провела этот анализ?» «Данный показатель не входит в число стандартных характеристик, измеряемых при анализе на ДНК. Если вы хотите узнать его, надо передать материал в какую-либо постороннюю лабораторию». «А вы не хотели его узнать?» «Как я уже говорил, ни на месте преступления, ни при вскрытии, ни где-либо еще не возникало указаний на то, что во время убийства был использован презерватив». «Но откуда же могли взяться указания, если вы не искали презерватив и не просили лабораторию проверить наличие его следов?» Корнелл посмотрел на Лендрета, потом на судью и недоумевающе развел руками. «Я не могу ответить на этот вопрос, я не вижу в нем смысла». «А я вижу», — произнес Холлер. Лендрет хотел возразить, но судья опередил его, указав адвокату, что он должен задавать свидетелю вопросы, но не комментировать его ответы. «Хорошо, Ваша честь», — сказал Холлер. «Детектив Корнелл, вы ведь знаете, что суд обязал прокуратуру выделить часть собранной ими ДНК защите, чтобы она могла провести собственное исследование?» «Да, знаю», — ответил Корнелл. Холлер попросил у судьи разрешения представить результаты анализа, проведенного защитой, и показать их Корнеллу. Это вызвало целый ряд возражений со стороны Лендрета, атаковавшего это намерение Холлера по двум пунктам. Во-первых, он обвинил адвоката в нарушении процедуры представления новых фактов. Обвинение не было ознакомлено с отчетом лаборатории. Во-вторых, Лендрет возражал против ознакомления Корнелла с отчетом, так как не было установлено основания для этого. «Адвокат размахивает перед нами этим лабораторным отчетом, которого мы раньше в глаза не видели», — произнес Лендрет саркастически. «К тому же неизвестно, что это за лаборатория и что за специалисты проводили этот анализ. Нет никаких оснований для представления этого отчета. Откуда мы знаем, что адвокат не приобрел его, например, в супермаркете Walmart сегодня утром по дороге на заседание?» Лендрет сел на место с гордым осознанием того, что выбил мяч противника за пределы поля. Однако он не учел, что вряд ли можно успешно совершить пробежку по полю, если за тобой волочится вцепившийся в ногу капкан. Холлер снова поднялся на кафедру и посмотрел на Лендрета. «Вы всерьез считаете, что отчет приобретен в Уолмарте?» — спросил он и затем приступил к разгрому противника. «Ваша честь», — сказал он, — «прежде всего я хочу представить суду копию сообщения, которое показывает, что два дня назад отчет, вызывающий сомнения у мистера Лендрета, был послан мной по электронной почте Эллен Таскер, которая на тот момент еще была обвинителем, назначенным для выступления на данном слушании». Он помахал распечатанным письмом над головой, как флагом. Лендрет стал возражать, но Секвилл захотел взглянуть на документ. Холлер отдал его судье, и когда тот прочел письмо, возобновил свою атаку. Таким образом, отчет лаборатории был в окружной прокуратуре, и защита не может отвечать за внутренний обмен информацией в этом учреждении. Лендред вскочил с места, чтобы возразить, но судья остановил его. «Мистер Лендред, вы уже высказали возражение по этому поводу. Мы рассматриваем вопрос об основаниях документа. Прошу вас, мистер Холлер». «Ваша честь, у нас сегодня не суд присяжных. Мы просто оспариваем решение суда, принятое на предварительном прослушивании. Тогда суд допустил к рассмотрению свидетельские показания мистера Корнелла, основанные на слухах, и он представил отчет анализа на ДНК, необоснованный показаниями сотрудников лаборатории. Защита просит, чтобы ей предоставили такую же возможность. Согласно Конституции США, основанные на слухах показания действительно допускались при предварительном прослушивании с целью ускорения процесса. Офицеры полиции могли излагать суть показаний опрошенных ими свидетелей, не приглашая их всех по очереди для подтверждения сказанного. Судья Секвилл быстро принял решение. «Даю вам такую возможность, мистер Холлер. Если возникнут какие-либо нежелательные осложнения, мы в любой момент можем отказаться от представления этих показаний». Холлер вручил копию отчета Лендрету, Корнеллу и судье и вернулся на кафедру. Задавая Корнеллу вопросы, адвокат с его помощью озвучил название документа и независимой лаборатории, проводившей анализ. Затем он попросил Корнелла зачитать выделенный отрывок текста, касающийся НСП. Корнелл проделал это таким же раздраженным тоном, каким давал свои показания. Анализ представленного генетического материала выявил наличие следов презерватива, содержащих ликоподий и аморфный кремнезем. Данное сочетание веществ характерно для презервативов, выпускаемых фирмой Lesius Latex Products, Dallas, Texas и продающихся под маркой Rainbow Pride. Выждав несколько секунд, Холлер продолжил. «Детектив Корнелл, некоторое время назад вы сказали, что не искали следов применения презерватива, потому что презервативы в данном случае не использовались. Как тогда вы объясните результаты этого анализа?» «Почему я должен его объяснять? Это ваш отчет, а не наш». «Вы предполагаете, что этот отчет фиктивный, что результаты сфальсифицированы?» «Я просто говорю, что это не наш отчет, и я не знаком с ним». Корнелл терял самоуверенность, тон его был теперь скорее усталым, нежели раздраженным. «Прав ли я, что этим делом продолжает заниматься специальная оперативная группа, расследующая возможную связь всех этих убийств с деятельностью полицейских Элиса и Лонга?» «Да, но, как я уже говорил ранее, мы не нашли свидетельств их связи с убийством Паркс. Свидетельством является ДНК вашего клиента, поэтому он остается подозреваемым». «Спасибо, что напомнили. Но, участвуя в этом совместном расследовании, вы рассматривали показания, отчеты и фотографии, снятые во всех этих случаях, или же вы сочли это излишним, поскольку были уверены, что убийца – мистер Фостер?» «Мы рассмотрели все свидетельства во всех этих случаях». «Один момент, Ваша честь», – произнес Холлер и, подойдя к столу защиты, достал из-под него сумку. Вернувшись на кафедру, он вытащил из сумки большой прозрачный пластиковый контейнер, наполовину заполненный разноцветными презервативами в индивидуальной упаковке, и установил его на кафедре. Лендред возмущенно вскочил. «Ваша честь, что вытворяет адвокат? Мы возражаем против этой непотребной, бьющей на эффект выставки». «Мистер Холлер», — сердито обратился к Холлеру судья, — «действительно, что за демонстрацию вы тут устроили?» Холлер достал из папки еще один документ. «Ваша честь, вот письменное показание под присягой некоего Андре Мастерса, близкого друга убитого Джеймса Аллена. Он утверждает, что этот контейнер с презервативами Rainbow Pride находился среди вещей мистера Аллена, оставшихся после его убийства и не заинтересовавших следователей. Это презервативы той же марки, к которой относились следы презерватива, обнаруженные у Александры Паркс. Это свидетельство напрямую связывает эти два убийства и подтверждает версию защиты, согласно которой Элис и Лонг сфальсифицировали улики таким образом, чтобы подозрение пало на Декуана Фостера». Лендред не раз вмешивался в речь Холлера с возражениями, но Секвилл молчал, давая адвокату высказаться. Теперь, выждав паузу, судья произнес: «Разрешите, я взгляну на это показание». Холлер дал одну копию документа судье, другую Лендрету. Какое-то время судья и прокурор молча изучали его содержание. За несколько дней до этого Босх заглянул, наконец, в райский уголок и, заплатив служителю $50, узнал телефон Мастерса и взял у него контейнер. «Ваша честь», — сказал Лендред, — «не говоря уже о сомнительных источниках этого заявления и предполагаемой цепочке владельцев этого контейнера, представленное здесь свидетельство нельзя считать надежным, и к тому же опять нарушены правила представления новых фактов. Обвинение ознакомилось с этими показаниями только в самый последний момент. Мы против включения этого документа в список вещественных доказательств и использования его при допросе детектива Корнелла. Все это лишь желание напустить туману, ваша честь». Лендред сел на свое место, и Холлер выступил с ответом. «Ваша честь, я только подчеркну два момента. Во-первых, у меня есть еще одна копия электронного письма все тому же первоначальному обвинителю по данному делу, где прилагаются показания мистера Мастерса, так что нарушения представления фактов и на этот раз не было. А во-вторых, защита представляет копии трех фотографий, содержащихся в журнале УПЛА, описывающим расследование убийства Джеймса Аллена. Они сняты сотрудниками полицейского управления на месте преступления, в номере мотеля, и на них отчетливо виден контейнер с презервативами, идентичный тому, что вы видите здесь». Холлер передал копии электронного письма и фотографии судье и вернулся на кафедру. Босх заметил, как он подмигнул при этом Мэдди. Судья углубился в чтение документов и рассмотрение фотографий. В зале стояла такая тишина, что было слышно, как под потолком работает кондиционер. Наконец, судья сложил документы и фотографии вместе и наклонился к микрофону. «Суд считает, что свидетельства, представленные защитой, неопровержимы и оправдывают обвиняемого, в то время как свидетель обвинения неубедителен. Изучив новые свидетельства, суд отменяет решение предварительного слушания. Обвинения с подсудимого снимаются. Прокуратура вправе повторно выдвинуть обвинения, когда и если они будут иметь достаточные основания. Мистер Фостер, вы свободны. Благодарите адвоката за его усердие и преданность своему делу. Заседание суда считается закрытым». Так все и закончилось. Пока судья не удалился к себе, в зале царила тишина, а затем разом со всех сторон раздались удивленные возгласы. Холлер обернулся к Босху, чтобы пожать ему руку. «Мик, с победой», — сказал Босх. «Это тебя с победой. У нас получился неплохой тандем». Затем Холлер повернулся к своему клиенту и обнял его, поздравляя с освобождением. Босх в это время взглянул на дочь. Мэдди сияла. «Ура, папа!» Он улыбнулся и кивнул, смущаясь своей ролью победителя. Босх был вынужден признать, что счастлив. Впервые в жизни он испытывал это чувство от того, что обвинение в убийстве было снято с человека. К такому еще надо было привыкнуть.